Точно как и указывал миф, лама пребывала в процессе заката. Это опять же был хороший результат. Если миф предназначался не для передачи астрономической информации, тогда не было никакого смысла в том, что ламы, наблюдавшие восход солнца над горой солнечных Плеяд, имели какое-либо отношение к небесам. Основной причиной для исследования западного неба было, однако, не сомнение в данных доклада Эрлза о современном наблюдении этого явления, а другое соображение. Каким образом могли андские астрономы наблюдать закат ламы, если она была объектом темного облака, заходившим в наступающем рассвете? Иными словами, при опущенности солнца на 18 градусов на востоке было маловероятно, чтобы лама, выглядевшая лишь как темная дыра на фоне свечения Млечного Пути, вообще была видима как вблизи горизонта, так и с приближением рассвета. Если астрономы не могли этого видеть, то как могли они знать, где она находилась? Еще до посещения планетария я предвидел эту проблему. Первоначально я предположил, что астрономы должны были опознать ламу посредством какой-то звезды. Сначала наиболее логичной кандидаткой была, казалось, Ипсилон Скорпион, самая яркая звезда третьей величины вблизи и задней части ламы и эклиптики. При дальнейшем исследовании, однако, оказывалось непонятным, мог ли невооруженный глаз поймать звезду третьей величины так близко к западному горизонту с приближением рассвета. Профессор Джинджерич также выражал сомнения относительно ее видимости при таких условиях даже в Андах. Я долго размышлял над этой проблемой. Можно было, конечно, согласиться с допущением Лоуренса об Аравии, у них зрение было лучше нашего, но уж слишком много имелось в этих историях пока еще необъясненных аномалий. Одну из таких аномалий читатель уже может отметить. По версии Авилы, говорящая лама определяется как самец, в то время как в центре астрономического подхода оказывается самка или небесная лама с своим сосущим в имя детенышем. Это расхождение заинтересовало также и меня. При дальнейшем рассмотрении, однако, мне стало ясно, что расхождение могло дать решение другой моей проблеме. Как андские астрономы следили за траекторией заходящей самки ламы? Как отмечали многие из испанских хронистов, среди них Кобо и Поло де Ондергадо, аборигены Анд идентифицировали созвездие, известное в западной астрономии под названием Лира, глубоко в северном небе и вдалеке от темного облака небесной ламы, самки, как ламу самца. Уркучильяй. В этом андском созвездии имеет звезда первой величины Вега. На первых порах присутствие ламы самца оказалось ненужным осложнением, или, что еще хуже, признаком того, что животные задумывались вовсе не для обращения к своим астрономическим двойникам. Казалось бесполезным пытаться придать пикантность этим историям, какую можно было найти в астрономии, оставляя в стороне явно непонятные элементы из-за того, что они непригодны. Эти истории либо предназначались для понимания на астрономическом уровне, либо нет. Но какое отношение имела Вега к астрономической ситуации, описанной в мифе? В поисках решения я перечитал описание Гарри Уртона «Небесной ламы» и ее связи с другим созвездием темного облака, небесной лисой. Лиса простирается в восточном направлении к Стрельцу из-за задней части ламы. Как сказал современный индеец Аймара из Боливии в комментарии по поводу народного сказания о лисе, «Лиса находится в небе, на реке, она всегда следует за ламой». Уртон, чьи исследования андской этноастрономии дают последовательное понимание связи между земными реалиями и их культурной проекцией в небеса, отметил, что позиционное отношение между небесной ламой и лисой отражает поведение животных в жизни. Лиса нападет на молодняк лам, а взрослые животные дадут отпор. Голова небесной лисы близка к детенышу небесной ламы, подходящему со стороны. Уртон цитирует хрониста Кобо, описывающего викунью, дикий подвид ламы. Там, где живут викуньи, водится обычно большое число лис.